Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 17 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Завершился визит премьер-министра НКР в Ливан. Министр иностранных дел Армении вновь заявил о безальтернативности мирного решения карабахского конфликта. Армянские, греческие и турецкие волонтеры пытаются спасти немусульманское наследие Турции. Очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха». Итак, подробности новостного блока. Завершился рабочий визит в Ливан делегации НКР во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном. Имели место встречи с армянскими иностранными инвесторами, в ходе которых были достигнуты конкретные договоренности. Арцахская делегация присутствовала на проведенной католикосом Великого дома Киликийского Арамом I литургии, после чего состоялась встреча с патриархом. Состоялись также встречи с депутатами и министрами Ливана армянской национальности. 14 марта арцахский премьер выступил на годовом итоговом собрании компании «Арцах Рутс Инвестмент», дав высокую оценку ее деятельности в Арцахе, в частности, в рамках репатриационной программы «Ари». В ходе завершившегося 15 марта визита состоялись другие мероприятия и встречи политико-экономического и культурного характера. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял участие в состоявшейся в Вене по инициативе министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца встрече министров иностранных дел Европейской народной партии. Во встрече приняли участие министры иностранных дел 12 государств. Участвуя в обсуждениях, министр иностранных дел Армении коснулся миграционных потоков, отметив, что Армения предоставила убежище прибывшим из Сирии около 20 тысячам беженцев, став таким образом по соотношению к численности населения третьим государством в Европе, принявшим сирийских беженцев. Министр представил коллегам из Европейской народной партии прилагаемые Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по решению карабахской проблемы, подчеркнув, что мирному урегулированию проблемы альтернативы нет. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Село Каринтак Шушинского района республики имеет героическую историю. Блестящая победа сельчан над превосходящим в несколько раз азерами в ходе Арцахской войны – одна из ярких страниц современной истории Арцаха. Но сегодня речь пойдет о другом – о буднях и жизни сельчан. Уже много лет старостой села является Махитар Арушанян. В беседе с нами он рассказал, что за последние годы в селе построено многое. Правительство особое внимание уделяет общине Каринтак. Սկսած 2008 թվականին կառավարության կողմից մեծ ուշադրություն է դարձվում մեր գյուղին. Заново построена водная сеть села. Сегодня сельчане обеспечены круглосуточным водоснабжением. Отремонтировано школьное здание, установлена отопительная система, отремонтирован также спортзал. Сегодня в школе обучается 103 ученика. Для сельских школ это очень хороший показатель. В селе построен также общинный центр, где разместились сельский муниципалитет, библиотека, актовый зал, медпункт. В селе есть детский сад, но он не соответствует необходимым стандартам. В 2016 году запланировано строительство нового детского сада на 50 мест. По данным на декабрь 2015 года, детей дошкольного возраста 40. Строительные работы садика уже начаты. 2016 թվականին են նախատեսվում են նոր հարմարավետ մանկապարտեզ կառուցել։ Շինարարական աշխատանքները սկսված են։ В селе имеется дом культуры. Вечером здесь собирается молодежь, играют в бильярд, шашки, шахматы, интересно проводят свой досуг. Все, что построено и в процессе, строится при софинансировании Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Եվ համայնքային կենտրոնը, եւ դպրոցի մարզադահլիճը եւս մեր կառավարության համաֆինանսավորման եւ մեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանձինս մեր սփյուռքահայության միջոցով է իրականացվել։ С улучшением бытовых условий проживания увеличивается рождаемость. В 2015 году в селе Каринтак родилось 12 детей. Сегодня в селе проживает 650 человек. Население в основном занимается выращиванием бахчевых культур, животноводством и пчеловодством. Овощи из села Каринтак на Степанакерском рынке пользуются большим спросом. Ինչպես գիտեք, Քարինտակի բանջարեղենը հայտնի է թե մեր Արցախի շուկայում, թե շուկայից դուրս, ուստի զբաղվում են եւ իրենց կարիքներն են հոգում։ В общине 200 голов крупнорогатого скота, 40 мелкого, 80 свиней, 200 улей. Люди работают, обеспечивая свои семьи и никуда не уезжают. Память о погибших в Арцахской войне в селе установлен хачкар. На общинные средства установлено уличное освещение. Проблемой села являются дороги. Хотя каждый год они ремонтируются, но из-за проливных дождей становятся труднопроходимыми. Но староста села Махтар Арушанян надеется, что в дальнейшем при наличии средств будет возможность асфальтировать дороги. Эксперты, волонтеры из Турции, Армении и Греции собрались в рамках проекта по сохранению немусульманского архитектурного наследия в Турции, передает агентство Анадолу. Более 100 церквей, школ, монастырей и синагог из группы риска будут зарегистрированы и каталогизированы экспертами из трех стран. Архитекторы, историки искусства и инженеры собрались вместе, чтобы изучить греческое, армянское и еврейское наследие Турции. Координатор проекта Кагла Парлак сказала, что их усилия направлены на помощь примерно 140 строениям по всей Турции, в настоящее время находящимся под угрозой. Есть только несколько людей, которых можно было бы назвать специалистами по истории армянского искусства, отметила она, указав на отсутствие знаний и опыта по истории искусства реставрационных проектов в Турции. Группа будет документировать результаты от посещения объектов в 7 регионах по всей Турции. Проект финансируется посольством США в Анкаре. На сбор экспертов ушел примерно год. Нашу программу продолжает рубрика «Русские Карабаха». Наша героиня Ирина Филимоновна Слабенко-Каграманян. Я родилась в Киевской области, в село Росоховатка. Жила я там, в общем, до 41-го года. У меня отца забрали на фронт, мать скоропостижно умерла. Была сестрина дочь. Муж у ее был офицером. Он когда узнал, что мы остались одни, он приехал, забрал нас. Мы уехали на север. Сколько у вас братьев, сестер, сколько детей было? У нас было, в общем, 4 сестры мы. А брат был, но его забрали на фронт. Он, когда приехал, даже 2 месяца тоже не жил, раненый приехал. Сейчас связи поддерживаете с родственниками? Вот эти 2 года, как там это движение началось, очень трудно. В Херсоне они живут, но вроде ничего, только по телефону иногда. А раньше приезжали и сестры, они, в общем, им здесь нравилось. Как произошло ваше знакомство с мужем армянином Артаваздом Каграманяном? При каких обстоятельствах? Как познакомились, как приехали в Карабах и о своей семье, о детях, о внуках, правнуках. Когда я приехала в 55-м году в Донецк, а он служил в Белоруссии, он туда по комсомольской путевке приехал, и мы, в общем, там познакомились, и мало, в общем, месяцев 6 повстречались и поженились. Меня приняли очень хорошо, у него была мать прекрасная, у меня 4 детей, сын и 3 дочери. Две дочки здесь, 2 дочки уже бабушки, и 1 дочка в Питере живет. У меня 8 внучек и 4 правнука. У нас очень хорошие, тесные. Каждый день они посещают нас, мы живем вдвоем, у них у каждого своя семья. Легко ли адаптировались к Карабаху, к карабахцам? Приехала, ни одного слова не знала. Было, конечно, очень трудно, но я старалась всячески всячески, где-то в течение полгода, почти что я карабахский язык кое-как уже понимала и говорила. Работала я здесь 18 лет в винном заводе. По состоянию здоровья меня комиссовали. Дома все больше общались на русском или на армянском? Детей воспитывали в каком духе, в какую школу отдали? Дети у меня учились в русской школе, образование высшее получили. Вот. У нас кухня в основном была армянская. Разговаривали мы, пока дети, в общем, в школе были, мы разговаривали всегда на русском языке. А сейчас вы вдвоем общаетесь на карабахском? А сейчас на карабахском общаемся. Дети, когда внучки приходят, иногда я с ними стараюсь говорить по-русски, чтобы они тоже, они же учатся в армянской школе. Ваши пожелания женщинам Арцаха? Женщинам, я карабахским женщинам желаю мирное небо над головой. Женщины здесь крепкие, они все перенесут. Они желают, чтобы всегда в их только поступали хорошая информация, чтобы они всегда радовались тоже своими детьми и внуками, так как и я. Это была беседа с жительницей города Степанакерта, русской по национальности, Ириной Слабенко-Каграманян. И о погоде. В пятницу 18 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут минус 3, минус 7 ночью, днем 4-8 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.